в 15 лет. Звенят, поют, забвению мешая, в моей душе слова 15 лет. О, для чего я выросла большая? Спасенья нет. Еще вчера в зеленые березки я убегала вольная с утра, еще вчера шалила без прически, еще вчера. Весенний звон с далеких колоколен мне говорил: «Побегай и приляг», и каждый крик шалунье был позволен, и каждый шаг. Что впереди, какая неудача, во всем обман и ах, на всем запрет. Так с милым детством я прощалась, плача, в 15 лет.